Эпилог. Старик закрыл за собой дверь и опустился в кожаное кресло. Оттолкнувшись ногами, он подкатил кресло к окну и закинул ноги на подоконник. Сегодня они ныли больше, чем обычно. Такие прогулки – слишком большая для него нагрузка в его-то возрасте. С улицы доносились привычные звуки города, проходящие под окнами машины, окрики мотоциклистов и голоса уличных торговцев. Эти постоянные признаки человеческой жизни – скорость, желание, обладание. Как же он от этого всего устал. Но теперь уже осталось недолго ждать. Его путь был наконец свободен. Он включил музыку. Такое совпадение в такой день. Рихард Штраус. Смерть и преображение. Какой тяжелый день. Но полезное не всегда бывает приятным. Что поделать? Что ж, начала была смерть, а теперь начнется преображение, его собственное преображение. Он вызвал по телефону секретаря. «Юнь-И, соедините меня с господином Макентайром, пожалуйста. У меня есть для него важные новости». Он подождал несколько секунд, но ответа не последовало. Странно, он только что прошел в свой кабинет, Юнь-И была на месте. Она никогда раньше не покидала приемной без разрешения. «Юнь-И?» — снова позвал он. Вдруг связь заработала, но это была не Юнь-И. «Здравствуй, дядюшка!» — услышал он голос, от которого по спине побежал холодок. «Надеюсь, ваша прогулка по заповеднику была приятной». «Кто? Кто это говорит?» Всем телом задрожал Бэй Оу. «Это же я, ваш дорогой наследник», — произнес все тот же голос. «Что, неужели я испортил вам такой чудесный день? Но ведь и правда все так хорошо начиналось. Я умираю почти на ваших глазах, чем избавляю вас от грязной работы». «Но...» — пролепетал Бэй Оу. «Как тебе удалось выбраться?» «Этого никто не может понять. Но я вам гарантирую, что когда с вами будет покончено, никто не станет задаваться такими вопросами». В свои 90 лет Бэй Оу имел реакцию молодого воина. Он поднялся с кресла и в ту же секунду распахнул дверь в приемную. Комната была пуста. Звуки шагов затихали в коридоре, пока, наконец, не смолкли совсем. Он ушел. От страха и пережитого волнения Бэй Оу чувствовал слабость в ногах. Он прислонился к краю стула, чувствуя, как сильно начинает биться его сердце и как громче звучит музыка за его спиной.